981. Декабрь 4. Сын мой, земной ум и мозг ставят между мною и тобою явление, разделяющее нас. Стены, горы и расстояния, эти явления в виде образов стоят между нами и разделяют нас. А ты их убери, отбрось все и даже самое представление о понятиях здесь или там. Просто отметая все, считай, что я с тобою, близко, около. Ведь в тонком мире, где трехмерности нет, людей разделяют не километры, а нагромождение представляемых ими образов, стоящие перед ними горой и разделяющие, отделяющие их от фокуса света. Ты все убери. Ты будь во мне и со мною. Будь в духе, который над всем. И от сознания близости этой не отвлекайся. Сам видишь, время какое и как тяжко сердцу.